Глава 18. Началось с того, что рано утром явился доктор Стенерсон. Нагель еще лежал в постели. Доктор извинился. Этот проклятый благотворительный базар отнимает у него буквально все время и днем, и ночью. Да, и сюда он пришел с поручением, с некоторого рода миссией. Он должен упросить Нагеля снова выступить сегодня в концерте. В городе только и разговоров, что о его игре. Все сгорают от любопытства, не могут спать. Нет, право же. Я вижу, вы читаете газету. Ох уж эта политика. Вы обратили внимание на последнее назначение? Да, и с выборами в целом все идет не так, как надо. Результаты никак нельзя считать пощечиной шведам. На мой взгляд, вы слишком поздно валяетесь в постели, ведь уже пробило 10. А какая нынче погода? Такая теплынь, что воздух дрожит. В такое утро хочется выйти, пройтись немного. Да, Нагель как раз собирается вставать. Какой же ему дать ответ устроителям благотворительного базара? Нет, Нагель не будет играть. Как же так? Ведь это такое важное для города дело. Вправе ли он не оказать такой небольшой услуги? Все это, несомненно, так, но играть он просто не в состоянии. Боже мой, а все рассчитывали на него, особенно дамы. Вчера вечером они форменным образом атаковали доктора, настаивая, чтобы он это организовал. Фрекин Андерсон просто не давала ему покоя, а Фрекин Хьеллен отвела его в сторону и велела не отставать от Нагеля до тех пор, пока он не пообещает сыграть. Но ведь Фрекин Хьеллен и представления не имеет о его игре. Она никогда не слышала, как он играет. Верно. Но просила она настойчивее всех. Даже предложила аккомпанировать. Под конец она сказала: «Передайте ему, что мы все его просим». Ну что вам стоит, в конце концов, провести 10-12 раз смычком по струнам и доставить всем удовольствие? Нет, он не может. В самом деле не может. Ну что за отговорки? Ведь в четверг вечером он мог. Но Нагель настаивал на своем. Пусть доктор войдет в его положение. Он умеет играть только эти несколько жалких тактов. Это бессвязное попурри. Он разучил 2-3 танца, чтобы при случае удивить общество. Да, кроме того, он так ужасно фальшивит, что ему самому противно слушать свою игру. Поверьте, противно. Да, но, доктор, я не буду играть. Но, может быть, если не сегодня вечером, то хоть завтра. Завтра воскресенье, закрытие базара, ожидается бог весть сколько народу. Нет, вы должны меня извинить, но завтра я тоже не буду играть. Вообще стыдно брать в руки скрипку, если не умеешь играть лучше, чем я. Просто диву даешься, доктор, что вы не услышали, как я дурно играю. Этот удар по самолюбию доктора возымел свое действие. Нет, почему? Я заметил, что вы кое-где детонировали. Сыграли не совсем чисто, но, черт возьми, не все же знатоки. Все старания доктора оказались тщетными. Он получил окончательный отказ и ушел. Нагель стал одеваться. Значит, Дагния, оказывается, горячо настаивала, чтобы он играл. Хотела даже ему аккомпанировать. Это что, новая ловушка? Вчера вечером у нее ничего не вышло, и сегодня она решила сквитаться с ним таким образом. Господи! А вдруг он к ней несправедлив? Быть может, она его уже не ненавидит и не хочет ему мстить? И он мысленно попросил у нее прощения за свою подозрительность. Он взглянул в окно на рыночную площадь. Как ослепительно сияет солнце! Какое чистое небо! Он начал напевать. Когда он был уже почти одет к выходу, Сара просунула ему в дверь письмо. Письмо это принес не почтальон, а посыльный. Оно было от Марты и состояло всего из нескольких строчек. Пусть он не приходит сегодня вечером, потому что она уехала из города. Она Богом молит его простить ее и не разыскивать. Ей было бы невыносимо тяжело его снова увидеть. Прощайте. В самом низу листка под подписью была приписка, что она никогда его не забудет. «Я никогда не смогу вас забыть», — написала она. От этого письмеца, содержащего всего несколько фраз, веяло глубокой печалью. Даже буквы были какие-то поникшие, унылые, и все же она с ним прощалась. Он рухнул на стул. Конец, все пропало. И там его оттолкнули. Подумать только. Все словно в заговоре против него. Имел ли он когда-нибудь более чистые и честные намерения? И тем не менее, все напрасно. Долго сидел он, не двигаясь. Потом он вдруг вскакивает со стула. Он глядит на часы. 11. Быть может, он еще застанет Марту. Без промедления бежит он к ее дому. Дом заперт. Он глядит в окна, ее нет. Он потрясен. Он бредет назад, плохо соображая, что делает, не видя ничего вокруг. Как она могла так поступить? Почему она не позволила ему проститься с ней, пожелать ей всего самого-самого хорошего, раз уж она решила уехать? Он мог бы стать перед ней на колени и земно поклониться ей за ее доброту, за ее чистое, чистейшее сердце. Но она не захотела этого. Да, тут уж ничего не поделаешь. Выйдя в коридор, он натолкнулся на Сару и узнал, что письмо принес посыльный из пасторской усадьбы. Значит, и это дело рук Дагни. Ей удалось осуществить свой план. Она все точно рассчитала и нанесла свой удар так внезапно, что захватила его врасплох. Нет, она, видно, никогда его не простит. Весь день он провел на ногах. То бродил по улицам, то мерил шагами свою комнату, то шатался по лесу, но нигде не находил себе места, не знал ни минуты покоя. Он шагал с низко опущенной головой и с широко открытыми, но ничего не видящими глазами. Следующий день он провел точно так же. Это было воскресенье, и с хуторов понаехала масса народу, чтобы побывать на базаре и посмотреть живые картины, которые показывали в последний раз. Нагель снова получил приглашение выступить в концерте, сыграть хотя бы один номер. На этот раз просить его пришел другой член распорядительного комитета, консул Андерсон, отец Фредерике, но Нагель снова ответил отказом. В течение 4 дней Нагель ходил как помешанный. Он был в каком-то странном состоянии, он словно отсутствовал, весь во власти одной мысли, одного чувства. Каждый день он наведывался к домику Марты, чтобы посмотреть, не вернулась ли она, куда она уехала. Но даже если бы ему и удалось ее найти, что изменилось бы? Для него ничто уже не могло измениться. Однажды вечером он чуть было не столкнулся с Дагни. Она выходила из лавки и оказалась так близко от него, что едва не задела его локтем. Ее губы вздрогнули, словно она хотела заговорить с ним, но вдруг она вся залилась краской и так ничего и не сказала. Он почему-то не сразу узнал ее. От растерянности даже остановился на мгновение и посмотрел на нее, но потом резко отвернулся и пошел прочь. Она шла за ним. Он слышал, как она все ускоряет и ускоряет шаг. Ему казалось, что она старается его догнать, и он тоже прибавил ходу, чтобы уйти, чтобы спрятаться от нее. Он боялся ее. Она наверняка принесет ему еще какое-нибудь несчастье. Наконец он добрался до гостиницы, вбежал в холл и, охваченный настоящей паникой, стремглав кинулся вверх по лестнице к себе в комнату. Слава Богу, он спасен. Это было 14 июля, во вторник. На следующее утро он принял, казалось, решение действовать. За эти дни он внешне сильно изменился. Лицо его стало землисто-бледным и как бы застыло в неподвижности, а глаза остекленели, утратили выражение. И все чаще, случалось ему долго бродить по улицам, прежде чем он замечал, что кепку свою он опять оставил в гостинице. В этих случаях он всякий раз говорил себе, что так продолжаться не может, что надо этому положить конец, и, говоря это, он до боли сжимал кулаки. Встав в среду утром с постели, он первым делом вынул из кармана жилет пузырек с ядом и принялся его изучать. Взболтнул его, понюхал и снова спрятал. Пока он одевался, он по старой привычке отдался нескончаемому и бессвязному потоку мыслей, которые постоянно его терзали и не давали отдыха его усталой голове. Его мозг работал с невероятной, с безумной быстротой. Он был так возбужден и в таком отчаянии, что с трудом сдерживал слезы. Бесчисленные тревоги одолевали его. Да, слава Богу, у него есть этот пузырек. Жидкость прозрачна, как вода, и пахнет миндалем. Скоро ей найдется применение, очень скоро, раз нет другого выхода. Значит, пришел конец. Ну что ж, можно и так. А он-то мечтал, прекраснодушно мечтал свершить нечто значительное на земле, нечто такое, от чего нынешние людоеды содрогнулись бы и осенили себя крестным знаменьем. Но ничего не вышло, не удалось. Почему же ему не использовать эту жидкость по назначению? Остается лишь одно — выпить ее со спокойным лицом. Да-да. И он это сделает, когда придет срок, когда пробьет его час. И Дагни победит. Какая невероятная сила в этой девушке! Какой, казалось бы, обыкновенный, с длинной косой и таким спокойным сердцем. Теперь он понимает этого несчастного, который не захотел жить без нее, того, что написал про сталь и про последнее нет. Его поступок уже не вызывает у него удивления. Карлсон нашел выход. Что, собственно, ему оставалось делать? Как вспыхнут ее темно-синие глаза, когда она узнает, что и он отправился по тому же пути? Но я люблю тебя. Люблю тебя за твою злость. Люблю не только за хорошее, но и за дурное. Ты измучила меня своей снисходительностью. И как ты только миришься с тем, что у меня не один, а два глаза? Тебе следовало бы отнять у меня второй глаз, а лучше оба. Как ты только терпишь, что я свободно хожу по улицам и что у меня есть крыша над головой? Ты оторвала от меня Марту, но я все равно люблю тебя». И ты знаешь, что я все равно тебя люблю, и смеешься над этим. А я люблю тебя и за то, что ты смеешься над этим. Можешь ли ты требовать большего? Неужто этого мало? Твои тонкие белые руки, твой голос, твои светлые волосы, твой ум, душу твою я люблю больше всего на свете. Не могу перестать любить, и нет мне спасения. Господи, помоги мне». Как тебе хотелось бы еще больше унизить меня, выставить меня на посмешище. Но что с того, Дагни, раз я все равно тебя люблю? Мне это все безразлично. По мне поступай, как тебе заблагорассудится. Для меня ты всегда будешь такой же прекрасной и достойной любви. Я с радостью признаюсь в этом. Я тебя чем-то разочаровал? Ты считаешь меня жалким и плохим? Думаешь, что я способен на любую низость? Ты заподозрила меня в том, что я готов пойти на хитрость, лишь бы казаться повыше ростом. Ну и что ж, раз ты так говоришь, значит, так оно и есть. И я откроюсь тебе. Во мне все дрожит и ликует, когда ты это говоришь. Даже когда ты смотришь на меня с презрением, или, повернувшись ко мне спиной, не удостаиваешь меня ответом, или пытаешься догнать меня на улице, чтобы унизить меня, даже тогда мое сердце переполнено любовью к тебе. Пойми меня, я сейчас не обманываю ни тебя, ни себя, но даже если ты опять будешь смеяться, мне все равно, мое чувство от этого не изменится,